Столица русского государства приманивала к себе иноземцев обилием и дешевизной товаров. Москву распирала от обилия и богатства. В лице русских купцов они встречали достойных собратьев, не позволявших обманывать себя. Многие иноземцы обижались на это, оставляли после поездок в Москву гневные докладные своим владыкам. В Москву приехали сбывать товар и купцы из разных мест русского государства. Суздальцы и новгородцы, владимирские и тверские, казанцы и холмогорцы. Из холодных северных стран привезли моржовую кость и песцовые белые шкурки. По рекам и речушкам, по столбовым дорогам и проселкам, на лошадях и лодках, валах и верблюдах везли купцы товары в русскую столицу. В нарядной толпе землякам встречались молодые люди, бритые, и, вопреки обычаю, коротко остриженные. Степан заметил, что щеки и губы у них крашеные, как у женщин. Одеты они были в дорогие парчевые одежды, разукрашенные разноцветными каменьями. Сапоги узкие, вышитые затейливым узором. Модники дружно грызли каленые орешки, сплевывая скорлупу на землю. «Великую нужу ноги терпят в сапогах-то», — кивнул Терентий. Узки больно, а под кафтан палки подкладывают, чтобы плечи шире казались. На баб посмотри, он толкнул в бок Степана. Лица модных, набеленных и нарумяненных женщин были похожи на маски. Сходство усугубляли нарисованные чернью брови вместо выщипанных. Они круто выгибались кверху. Отмахиваясь от наседавших купцов, земляки пробирались дальше. Несколько поодаль у Николы Старого торговали кожевенным товаром, сумками и кошелями, седлами и уздечками. Тут же висели сетки от комаров и всякого гнуса, изготовленные вологодскими мастерами, и слюдяные фонари. Шапошники, сапожники, кнутовщики, скорняжники, кафтанщики, златокузницы, суконщики, иконописцы заполонили торговые ряды. Терентий и Степан миновали знаменитые мясные ряды, на железных крюках висели туши только что освежеванных коров, быков и баранов. Мясо продавали не на вес, а приблизительно большими кусками. За мясными тянулись обширные соляные ряды. Здесь половина лавок принадлежала купцам Строгановым. В рыбных рядах Степан с удивлением остановился возле большого в человеческий рост живого осетра, привезенного с верховья Волги. Он помещался в деревянном корыте, наполненном водой. Купцы-рыбники торговали паясной икрой в огромных 50-пудовых бочках. Несмотря на сухую погоду, под ногами хлюпала грязь от растаявшего льда, в котором хранилась свежая рыба. Ряды завалены соленой, сушеной и жареной рыбой. Отсюда далеко разносился пронзительный, удушливый запах. В одной из лавок два ганзейских купца, присев за колченогий стол, деревянными ложками со смаком ели из большой миски зернистую икру, обильно сдобренную перцем и мелко нарубленным луком. Рядом торговали всевозможные птицы, живой и битой. Православным христианам услышали земляки зычный голос царского глашатая. «От мала до велика именем Божьим во лжу не клясться и на криве креста не целовать, и иными неподобными клятвами не клясться, скверными речами и всяким неподобством друг друга не попрекать, бород не брить и не обсекать, и усов не подстригать». Рядом с глашатаем стоял палач в кумачевой рубахе и приказной подьячий. За скверное ругательство на торгу виноватого тут же били палками. Наконец Терентий нашел, что искал. На небольшой площади скучилось много народа. Здесь продавалось то, что людям приходится продавать из-за нужды. Старое и новое платье, золотые и серебряные вещи и много другого. В одном углу стояли дощатые маленькие домишки, где цирюльники подстригали желающих, не нарушая дозволенного. Волосы с населявшими их насекомыми валялись тут же, отчего и рынок назывался вшивом. Ноги здесь ступали мягко, словно по толстому войлоку. На рынке Терентий купил для Анфисы бухарский шелковый платок, Степану сундучок, обтянутый тюленьей кожей, а больному мальчику глиняный конек-свистульку. Вернувшись, земляки уселись на телегу, свесив ноги, и тронулись дальше, к Спасо-Андроникову монастырю.